«Очень мило», – подумала я, не открывая глаз. «Просто замечательно». Итак, ловушка сработала, наживка проглочена. И где же охотники? Есть такой общий для множества миров закон – закон подлости. Проявляться он может по-разному, вот, например, как сейчас. Да, они днями напролет путаются у тебя под ногами, демонстрируя все замашки сумасшедших нянек, не дают и шагу ступить без своего высочайшего контроля, всячески опекают и непрестанно изводят. И где они все, когда их помощь действительно нужна? Это я о мужчинах, если кто не понял. Стоит тебе очутиться... Ох, Балрог, ну совсем как в дешевом пиндостанском боевике-ужастике. Привязанный к холодному влажному камню с кляпом во рту, здоровенной шишкой на голове и в компании с колдуном-маньяком. И ни одного отважного героя в радиусе 5, пожалуй, даже 10 километров вокруг. Ладно, открываем глаза и стараемся подавить тошноту. Захлебнуться собственной рвотой в грязных лапах маньяка, по-моему, так еще никто из моих предков не погибал. Балрог, меня раздери, если я стану первой. Забавно, но страшно мне не было. Ничуть. Во-первых, мои ментальные щиты стойко держали оборону. А потому я была сейчас спокойна и хладнокровна, как хентайский танк. Во-вторых, операция, хоть и немного не по плану, но все же пошла. Что радует. Злодей запаниковал и проявил себя. И теперь остается только терпеливо ждать, пока в его логове объявится неустрашимый дровский спецназ и повяжет гада. Может, они уже рядом и засели в ближайших кустах? Да какого же морга-то они тогда ждут? Кроме того, на мне же передатчик. Разумеется, мои отважные коллеги-инчичекисты уже запеленговали сигнал, и осталось подождать совсем немного. Надеюсь, руки-ноги у меня не успеют окончательно отняться, пока герои меня спасут. И замерзнуть насмерть я не успею тоже. Прохладно, знаете ли, в конце марта, ночью, на стылом камне, к тому же без куртки, без рубашки и без лифчика. «Передатчик!» – подумала я и открыла глаза. Меня мутило и тошнило, взор туманился, и перед глазами все плыло и колыхалось. Но довольную морду злодея и маньяка разглядеть все-таки удалось. Зараза! Ну и какого, извиняюсь, хрена мы не взяли его сразу? «Расслабься, Нолвенде, это же был твой план!» «Ага, мой. И я им горжусь. Сработал же? Да еще как!» «Проснулись, миледи?» — вежливо поинтересовался Бурат Карлович, поглаживая потемневший черенок старинных вил со зловещего вида зубьями. «Давайте, моя милая, открывайте глазки. У нас с вами еще очень много дел. Вот тебе и национальный колорит. Подозревали мы Бурата?» «Ага. Ну как-то вяло подозревали. Если б все последние события не указывали на мэра...» Ох, ну ведь такая роскошная версия была. По сравнению с перспективой накрыть начальствующего злодея, выпотрошить наглого растлителя малолетних, ну кто бы всерьез воспринял старого безобидного лешего? Вопросительно промычала я из-под кляпа. «Да-да», — ласково кивнул Бурат, — «это все я, с самого начала я». «Рано радуешься, пенек». «Как жаль, миледи, что нам с вами некогда ждать, пока сюда явится ваш грозный начальник. Было бы так славно показать всем этим зажравшимся остроухим тварям, чего стоят дети леса. Ха! Ну да ладно!» Леший снова успокоился. «Я не стану играть в заложников. Мне ведь заложники не нужны, миледи. Нет-нет, совсем не заложники». «Тронь меня, и увидишь, кто тебе явится!» – мрачно подумала я. К несчастью, удержание ментальных щитов требовало от меня максимального напряжения. Особенно здесь, в средоточии зловещей силы. Даже сквозь защиту ко мне просачивались волны болотной магии, призывающие подчиниться, расслабиться, заснуть. Балрог. Так что транслировать свои мысли в ответ на самодовольные речи злодея я попросту не могла. Да и ему, похоже, не слишком интересны были мои возможные ответы. Так-так-так. Бурат наклонился поближе и царапнул меня по груди ногтями. «А это у нас что?» «Ох, миледи, ох, шутница! Обмануть старика захотели, да? Ловушку мне устроили. Миленько, очень миленько. Но нам это только на руку, прелестная барышня. Вот смотрите-ка». Леший покрутил в пальцах мой передатчик, что-то где-то нажал и негромко свистнул. Раздавшийся неподалеку перестук, скрипы и цоканье заставили меня слегка занервничать. Шорох и царапанье по камню, И вот в поле моего зрения возник очередной национальный колорит. А живьем они еще страшнее. Видимо, не всех зубушек покрошил в мелкий фарш героический капитан. Парочка уцелела. «Да», — кивнул Пенофила, — «вы мне существенно поголовье проредили. Дубы мои пожгли», — леший начал загибать пальцы, — «птичек моих порубили, грибочки уничтожили». «Но не всех, моя милая, все-таки не всех. Твоему эльфу хватит и десятка. Вот увидишь. Хотя что это я? Не увидишь. Хе-хе». «Элбереть мою гилтаниэль», — невыразительно подумал я. «Вот засада». «И с девайсиком этим разобраться не так уж сложно», — продолжал леший, вновь разглядывая передатчик. «Вы-то думали, что Пенофила старый хрыч? Совсем из ума выжил и в эльфячьих новинках не понимает? Я, милочка моя, не всегда истопником был. Нет-нет, не всегда. Это хорошо, что на тебя такой приборчик навесили. Искать тебя будут, да? Очень хорошо. Пусть ищут. Надо будет, найдут. А, миледи?» И подмигнул мне. «Держи-ка, моя девочка». Зубушка цапнула из руки хозяина неопрятный комок каких-то окровавленных тряпок, к которым Пенофила прицепил дровский прибор. «Отнеси-ка это, лапушка». Национальный колорит жизнерадостно щелкнул челюстями и ускакал. «К своему гнезду!» — я похолодела. «Они пойдут на пилинг от передатчика и попадут в ловушку, в засаду, полную этих кровожадных тварей, и найдут там обрывки моей одежды. И... А я никак не могу этому помешать. Не могу даже связаться с Эрином мысленно, ведь стоит мне попытаться, и болото тотчас же сметут мои щиты и поглотят разум и душу. Не могу убить Пенофила направленным ментальным ударом. Хоть и есть у меня такая возможность, и силы есть на это. А толку-то? Если я разнесу мозги маньяку сейчас, или даже просто оглушу его, кто отвяжет меня от алтаря? Кто меня тут найдет раньше, чем питомцы Пенофила обгрызут меня до костей?» Вот тут мне действительно стало страшно.